формирование книги заявок и определение окончательной цены предложения. В 90-е годы наибольшую популярность при проведении IPO приобрел американский метод формирования книги заявок или букбилдинг. Это связано с волной приватизационных IPO в странах Западной Европы и Азии, для проведения которых были привлечены инвестиционные банки США. Основное отличие американского метода заключается в том, что андеррайтеру дается полный контроль над распределением акций компании среди потенциальных инвесторов. Процесс формирования книги заявок начинается с объявления предварительного диапазона цены. Время формирования книги заявок – 24 месяца. Книга содержит заявку каждого потенциального инвестора, его название, количество требуемых акций и максимальную цену, которую он готов за нее заплатить, а также дату внесения заявки и дату всех ее последующих пересмотров. Существует три типа заявок. Простая заявка на покупку определенного количества акций, независимо от окончательной цены акций. Заявка с указанием максимальной цены, по которой инвестор готов купить акции. Ступенчатая заявка, в которой указывается количество акций в зависимости от уровня цен. Общее число заявок может варьироваться от 50 до нескольких сотен. Среднее число заявок составляет 295 на одно IPO. До 80% всех заявок составляют простые заявки, около 17% заявки с указанием максимальной цены, около 3% ступенчатые заявки. Приблизительно 16% заявок впоследствии корректируются инвесторами, около 5% отменяются, почти 37% подаются в форме денежных заявок. По окончании срока подачи заявок лид-менеджер суммирует все заявки и определяет цену предложения, а инвестиционные банкиры строят кривую спроса на акции компании. Цена устанавливается таким образом, чтобы спрос превышал предложение, то есть количество требуемых акций при данной цене должно быть больше, чем количество продаваемых акций. Не существует жестких правил для установления цены предложения. Этот вопрос целиком отдается на усмотрение организаторов размещения. Цена на акции устанавливается на основе понимания инвестиционными банкирами существующего интереса инвесторов к акциям компании. Считается, что для успешного IPO спрос должен превышать предложение в 3 раза. Согласно исследованиям Карнелли и Голдрейха, избыточный спрос при выбранной цене предложения акций превышает предложение в среднем в 9 раз.